Глава 16. На самом же деле радио у Гинзела было в полном порядке. Минут за 10 до того, как его начал вызывать Кейхилл, напарник Гинзела, рослый негр с сонными глазами по имени Энджело, обменялся приветствием с водителем встречного грузовика, который предупредил, что на развилке возле Брикел-авеню стоят полицейские и штрафуют всех подряд. Тогда-то Гинзел впервые заметил, что мотор их машины как-то странно стучит. «Как ты думаешь, что это такое?» — спросил он у Энджело. Энджело выключил радио, чтобы получше прислушаться. «Может, трансмиссия полетела?» Опасаясь серьезной поломки, Гинзел остановился и вместе с Энджело несколько минут безуспешно пытался отыскать причину странного стука. Так, ничего и не добившись, оба залезли в кабину и снова тронулись в путь, начисто позабыв о том, что выключили радио. Дюкас раскладывал хирургические инструменты на подносе со специальной прокладкой, которая держала их как магнит, когда из динамика, висевшего на передней стенке прицепа, раздался голос Энджело. — У нас забарахлил мотор, ребята. Какая-то неполадка. Хорошо бы на всякий случай проверить, как действуют ваши электроаппараты, ясно? Дюкас взглянул на часы и громко выругался. До назначенного часа осталось всего 15 минут. Некогда разбираться с неполадками. Осторожно, чтобы не потерять равновесие, прицеп мотало из стороны в сторону. Он протиснулся мимо подстилки, на которой лежала Клэр, и подошел к пульту управления. «Придется проверить все сверху донизу и по порядку», — сказал он двум своим помощникам в резиновых фартуках. Дюкас щелкнул выключателем в первом ряду, и фальшивая перегородка в задней части прицепа разошлась на две половины, которые начали поворачиваться вокруг своей оси, обнаруживая ряды завернутых в холст туш. Как только две секции фальшивой перегородки стали параллельны друг другу, они поехали в разные стороны, пока не замерли в пазах вдоль стенок прицепа. Дюкас щелкнул очередным выключателем, и пандус, на котором стоял разбитый Volkswagen, мягко поплыл между рядов туш и замер у самых дверей. «С этим как будто все в порядке», — сказал Дюкас. «Теперь проверим травматическое оборудование». Он повернулся к пульту и дернул на себя какой-то рычаг. На этот раз по рельсам, проложенным от передней перегородки прицепа к задней, двинулось специально оборудованное зубоврачебное кресло. Оно остановилось в 6 дюймах от «Фольксвагена». На противоположном конце рельсовой дорожки, на уровне кресла, была смонтирована секция «Фольксвагена», состоящая из верхней стойки, к которой крепится лобовое стекло, части приборной доски, рулевой колонки с рулевым колесом и ножных педалей. Из стойки и приборной доски угрожающе торчали осколки стекла. Как только кресло очутилось возле «Фольксвагена», по обе стороны прицепа замигали красные огни. «Всем ясно?» — спросил Дюкас, поднимая руку к очередному выключателю. «А теперь...» Ударила струя сжатого воздуха, и кресло, точно ракета, устремилось вперед по рельсам, пока не остановилось, задрожав, в 7 с четвертью дюймах от рулевого колеса. «Прекрасно!» Дюкас снова посмотрел на часы. «Мы уже, наверное, почти доехали, поэтому, пока давление воздуха поднимается, давайте-ка посадим Теннант в кресло и пристегнем ремни». В черно-желтой патрульной машине, что шла на восток по шоссе Саут-Дикси, полицейский, сидевший рядом с водителем, вдруг повернулся к своему напарнику. — Послушай, сержант, — оглядываясь назад, сказал он, — не этот ли фургон с мясом кто-то пытался вызвать по радио несколько минут назад? Сержант посмотрел в боковое зеркало. — Если это он, то что-то уж очень быстро гонит. — Давай остановим, а? Сержант ответил не сразу. Пока дежурство шло без происшествий, но они подъезжали как раз к тому месту, где разрешен поворот патрульным машинам и каретам скорой помощи. — Давай. Включив мигалку, сержант перебрался в левый ряд, тормознул, завизжав шинами по асфальту, развернулся и помчался в обратном направлении. Обогнав несколько машин, он пристроился позади огромного 10-колесного рефрижератора и начал определять его скорость. — Так я и думал, — проворчал он. — Вот сукин сын, прет, как одержимый. Ну-ка, давай выясним, в чем дело. Второй полицейский, взяв мегафон, поднес его ко рту. — Полиция! — размеренно и четко произнес он. — Посмотрите в зеркало. Уменьшите скорость. Подайте в сторону и остановитесь. Тотчас загорелись красные тормозные огни рефрижератора. Замигал сигнал поворота. Фургон стал прижиматься к обочине, быстро гася скорость. Обе машины остановились. Полицейские, отстегнув привязные ремни, надели свои соломенные шляпы и вылезли на испещренное пятнами нефти шоссе. Гинзел уже опустил стекло в окне, когда сержант не спеша подошел к кабине. — Что случилось, сержант? — спросил он. — Заглуши мотор и предъяви права. Гинзел вытер вспотевшие ладони о белый комбинезон, вынул из кармана документ и вручил его сержанту. — Все в порядке, — сказал сержант, проверив права. — А теперь, может, объяснишь мне, почему ты превысил скорость на целых 10 миль, а? Гинзел ткнул кулаком в рулевое колесо. — Так я и знал, — повернулся он к Энджело. — Показатель скорости снова врет. Сержант покачал головой, словно досадуя на то, что Гинзел не сумел придумать отговорки поумнее. — А что с вашим радио? — Тоже в неисправности, а? Гинзел бросил на него озадаченный взгляд, нагнулся и покрутил ручку приемника. Внезапно в кабину ворвался шум голосов. — У тебя что, зуб на меня? — мучительно громко допытывался кто-то. — Еще какой! — послышался ответ. — Что представляет собой ваш 1020-18? Гинзел выключил звук и, бросив недобрый взгляд на Энджело, снова повернулся к сержанту. Рядом уже стоял патрульный, он с фонариком в руках обошел фургон, осмотрев кузов и шины. — Все в порядке? — спросил его сержант. Патрульный кивнул. — Проверить сцепление. Сержант начал что-то говорить, но слова его утонули в грохоте, проходившей мимо бензиновой цистерны. Он повернулся к Гинзелу и, как только шум стих, сказал: — На этот раз я не стану тебя штрафовать, но только потому, что мы слышали, как ваш диспетчер велел вам вернуться на склад. — На склад? Почему? Что случилось? Твоя мать заболела. На лице Гинзела весьма кстати появилось испуганное выражение. — О, Господи! — взъерошив рукой волосы, простонал он. — Где ваш склад? — Возле Orange Bowl. — Ладно, разрешаю тебе развернуться там, где разворачивается скорая помощь. Сержант показал на разрыв в осевой линии в четверти мили от них. — Понятно? — Поезжай туда и жди меня. — Не очень-то расстраивайся, приятель, — добавил он, в то время как его напарник уже зашагал к патрульной машине. — И помни, заботясь о безопасности на шоссе, ты заботишься о собственной жизни. Сержант отошел от кабины и как только на шоссе появился просвет, дал фургону знак трогаться. Когда фургон двинулся с места, трое сидевших в прицепе спрятали свои кольты 45-го калибра в кобуру. Мигали красные предупредительные огни, и кресло, действие которого они проверили минут 10 назад, снова стояло наготове. Только теперь в нем сидела Клэр Теннант. «Отстегните ремни», — приказал своим помощникам Дюкас. «На сегодня бал отменяется».